Если госпожа Ся хочет замять дело, пусть сама поговорит с чиновниками, предложила жена Джоу Жуя. Мы мешать не станем. Дзялянь припугнул сына старухи Ся, и тот охотно согласился выйти навстречу чиновникам, чтобы предотвратить расследование. После этого тетушка Сюэ приказала купить гроб и похоронить умершую. Но об этом мы не рассказываем. Возвратимся к Дзя Юйцуню, который недавно был повышен в звание, получил должность правителя округа Цзиньчжао и ведал сборами налогов. Однажды он выехал из столицы на обследование вновь запаханных земель и проезжал через уезд Джицзи. Добравшись до переправы стремительного течения, где ему предстояло переправиться через реку, он в ожидании паромщиков приказал остановить паланкин. Неподалеку от реки высился небольшой храм с полуразвалившимися стенами, из-за которых виднелось несколько древних, словно покрытых сединою, сосен и кипарисов. Дзя Юйцунь вышел из паланкина и направился в храм. У стен стояли статуи богов, позолота на них облупилась, и весь храм как-то покосился. Возле главного храмового строения стояла плита со следами иероглифов, разобрать которые было невозможно. Дзя Юйцуню захотелось пройти вглубь храма, но ему бросилась в глаза камышовая хижина, примостившаяся под сенью кипариса, через раскрытую дверь которой виден был монах, сидевший с полузакрытыми глазами на циновке и предававшийся созерцанию. Дзя Юйцунь вошел в хижину и внимательно поглядел на монаха. Ему показалось, что он уже видел этого монаха, но сразу не мог вспомнить, где. Слуги Дзя Юйцуни хотели окликнуть монаха, но Юйцунь сделал им знак молчать. Он медленными шагами приблизился к монаху и позвал: «Почтенный отец!» Монах приоткрыл глаза и беззвучно рассмеялся. «Вы по какому делу ко мне, уважаемый начальник? Проезжая через эту местность по делам службы, я узнал, что вы в совершенстве постигли святое учение», — отвечал Дзя Юйцунь. «И мне захотелось послушать ваши наставления, которые рассеяли бы мое невежество». «Само собой разумеется, что прийти можно лишь из какого-то места», — с усмешкой отвечал монах, — «а уйти можно только в каком-нибудь направлении». Дзя Юйцунь сразу понял, что этот монах необычный, и поэтому, низко поклонившись ему, спросил: «Святой отец, в каких местах вы начали свою праведную жизнь? И почему построили себе здесь хижину? Как называется этот храм? Сколько в нем людей? Неужели для вас не нашлось священных гор, где вы могли бы познавать истину и заниматься самоусовершенствованием? Почему вы остановились на перекрестке дорог? Ведь и в Хулумяо, тыкве горлянки можно обрести покой», — отвечал монах. «Зачем же строить для себя жилье в знаменитых горах? Можно позабыть название храма, но плита с надписью будет существовать. Зачем искать себе попутчиков, если тень следует за тобой? Или вы уподобились людям, которые весь смысл жизни видят в строках: нефрит в шкатулку заключен, оценки ожидает, заколка в ларчик заперта, взлететь она стремится?» Дзя Юйцуню нельзя было отказать догадливости и проницательности, и когда он услышал упоминание о Хулумяо, а затем параллельные фразы о заколке и нефрите, ему сразу вспомнилась встреча с Джэнь Ши Инем. Он еще раз внимательно присмотрелся к монаху и, заметив, что тот внешность